Примитивный меркантилизм. 10 февраля 2011 года. Великий советский журналист Анатолий Абрамович Аграновский в нескольких статьях гневно клеймил примитивный меркантилизм, известную с древних времен готовность, по его выражению, сегодня сэкономить копейку, даже если на этом завтра потеряешь рубль. Он привел великое множество примеров такого поведения советских управленцев самого разного уровня. И во всех этих примерах была очевидная общая черта. Ее, несомненно, видел и сам автор, не только мастер стиля, но и один из глубочайших аналитиков своей эпохи. Но не огласил, похоже, по цензурным соображениям. Понадеялся, что вдумчивый читатель и без указаний поймет, меркантилизм не столь уж примитивен. Копейка неизменно выигрывалась по одному ведомству, а рубль терялся по другому. Сами управленцы понимали это и до публикаций Аграновского. Советские директора обычно стремились вести на своих предприятиях натуральное хозяйство. И не только из боязни срывов работы несогласованностью планов, построенных разными ведомствами. Ничуть не меньше был риск сознательного отказа смежника от исполнения какой-то работы ради более выгодной. Не спасают от этой угрозы и штрафные санкции в рыночной экономике. Даже если штраф столь высок, что его не окупить никаким реальным заказом, конкурент может потратиться и на нереальный заказ, лишь бы парализовать чужое производство. Более того, само разделение народного хозяйства СССР на отрасли также ориентировалось не только на специфику спектровыпускаемой конечной продукции. Не менее важно и сокращение межотраслевых перетоков полупродуктов и взаимных услуг. Каждая отрасль в еще большей мере, чем отдельное предприятие, тяготела к натуральному хозяйству. Невыгоды такого замыкания очевидны. Чем крупнее производство некоторого предмета или услуги, тем, как правило, выше производительность труда и лучше качество результата труда хорошо натренированных узких специалистов. Если фирма вынуждена самостоятельно вязать веники для своих уборщиц, они неизбежно окажутся дороже фирменных веников, а мести будут хуже. Помню, в моем детстве одесские газеты гордо писали о создании завода «Центролит» для снабжения литьем всех бесчисленных предприятий одного из серьезнейших промышленных центров страны. Потом еще несколько лет те же газеты обсуждали разнообразные и зачастую достаточно серьезные причины задержек ликвидации множества маломощных и зачастую низкокачественных литейных цехов, изрядно отравляющих курортный воздух. Центролит стоял в месте, откуда ветер почти никогда не дует в город, на окраине, сразу за северо-восточным поселком Котовского, вдали от пляжей. Чаще всего причиной оказывалась погоня нового предприятия за крупными сериями однотипных изделий. Повод для отказа от мелкой партии или хотя бы для откладывания ее в достаточно долгий ящик всегда можно найти. Между тем, основная часть спектра заказов – именно мелкие партии. Разнообразие одесской продукции в советские времена кажется нынче невозможным. Увы, это не только к Одессе относится. Под лозунгом рыночного разнообразия и усложнения все отечественное хозяйство унифицируется и примитивизируется. Переход к рынку обосновали, помимо прочего, возможностью карать нарушение партнерских обязательств не только выговором по административной или партийной линии, от начальника всегда можно отговориться объективными обстоятельствами, но и полновесным, в конце 1980-х, правда, заметно похудевшим, рублем. Мол, ради сохранения собственного кошелька владелец предприятия будет больше заботиться об интересах партнеров. Значит, можно без опаски отдавать непрофильные задачи на сторону. Многоступенчатые хозяйственные цепочки, в советское время по возможности замыкаемые внутри одной отрасли, смогут протянуться по множеству предприятий любой специальности, независимо от ведомственной принадлежности. Правда, становление рынка сопровождалось разрывом даже оставшихся к тому времени, на фоне позднесоветского парада суверенитетов и обрушения рубля, обернувшегося массовой бартеризацией, исключающей адекватное обслуживание многоступенчатых сделок, технологических цепочек. Это, впрочем, списали на развал общественного устройства в целом. Прославленный реформатор Егор Тимурович Гайдар в своей последней прижизненной книге «Смуты и институты» подробно исследовал причины неизбежности этого развала при любой революции, в том числе и той, где соучаствовал. Но антиреволюционный пафос одного из крупнейших российских революционеров далеко не исчерпывает причины тогдашней массовой ликвидации хозяйственных связей и уж подавно не объясняет, почему они по сей день не возрождаются. А их отсутствие бьет прежде всего по высоким технологиям. Те обычно требуют взаимодействия десятков и даже сотен предприятий самого разнообразного профиля. Так что пока не разберемся во всех механизмах разрыва нитей, переносящих полупродукты между точками переработки и подтягивающих услуги к месту применения, ни о каком возрождении отечественной наукоемкой промышленности, а значит и самой науки, ибо на экспорт всегда востребуется лишь незначительная ее часть, даже мечтать не приходится. Довелось мне в январе 2011-го побывать в серьезном исследовательском учреждении, размещенном в большом офисном центре. На первом этаже центра несколько кормилищ из популярных сетей по ценам, накрывающих практически весь диапазон возможностей обитателей здания. Есть и несколько банков, также популярных среди нынешних работников умственного труда. Хватает и всякого иного мелкого полезного сервиса. Все эти заведения слишком велики, чтобы для их рентабельности хватало тех, кто работает в центре. Поэтому обслуживают они и посетителей с улицы. Только с улицы. Я сперва решил, что просто в спешке не заметил двери в коридоре, проходящем с тыльной стороны всех предприятий питания и прочего обслуживания. Но сотрудники учреждения подтвердили, ни в одну из сервисных точек нет входа из здания. Чтобы поесть, положить деньги на счет или получить одежду из химчистки, надо одеваться. В тот день погода, как на грех, не позволяла пробежаться от двери до двери налегке и предъявлять пропуск. В пропуске и дело. Раз в рестораны и банки можно войти с улицы, для прохода туда же из здания надо оснастить коридор дополнительным постом охраны. На нем нужны терминалы проверки электронных пропусков, связанные с общей для здания системой информации о безопасности, и охранники, пресекающие попытки перескочить через турникет. А это все платное. По сравнению с арендной платой со всего здания, деньги достаточно скромные, но владелец офисного центра, несомненно, не одобрит администратора, предлагающего установить дополнительный пост и открыть доступ к сервису изнутри здания для всех работающих в нем. Не поднимать же арендную плату ради компенсации необязательного расхода. Между тем, арендаторы, скорее всего, согласились бы даже с этим подорожанием. В расчете на один квадратный метр оно практически неощутимо. Зато многократно окупится хотя бы экономией на времени перемещения сотрудников в обеденный перерыв. Они, конечно, не приступят к работе раньше, зато дополнительные минуты отдыха обернутся лучшей производительностью их труда. А уж снижение риска простуды или, как в тот день, когда я все это наблюдал, падение на гололеде и подавно выгодно. Налицо классическая обстановка, многократно описанная Аграновским. Выгадывается копейка в одном месте, теряется рубль в другом. Примитивный меркантилизм, высмеянный едва ли не в средневековье, а уж в гоголевском Плюшкине вовсе страшный, по сей день не сдает позиций. В советское время с ним хотя бы пытались бороться. И чиновников критиковали, и структуры взаимодействия перекраивали ради сокращения меркантилистских потерь, и даже за рынок агитировали обещанием покончить с ведомственной разобщенностью. Нынче же даже самый примитивный меркантилизм – абсолютная норма. Владельцам и арендаторам здания, не говоря уж о работающих в нем, несомненно выгодно создать дополнительный пост охраны и обеспечить доступ в обслуживающие учреждения изнутри. но вряд ли хоть кому-то из них придет в голову сама постановка этого вопроса. Владелец не может думать об интересах арендаторов больше, чем они сами. Арендаторы же не считают возможным вмешиваться в установленные владельцем порядки, пока те явным образом не препятствуют работе. Если рынок не научится справляться с подобными проблемами на стыках разных управленческих структур, придется признать, по крайней мере в этом отношении, социализм лучше.